Радио пело песню «Когда я на почте». Это была обожаемая в детстве песня, и он еще не успел ее до конца разлюбить. Тут было тепло и уютно. Тускло светили лампочки, толстые, мохнатые, теплые на вид трубы тянулись по стенам. Он подал номерок. Раздевальщица была молодая, ничего себе, что-то еще особенное было в ее лице, чуть развратное, что ли, или так она на него взглянула, или такой был теплый полутемный подвал, очень сладкое и тоже школьное ощущение. Столько теперь он в другом качестве знает, что это такое. Он смотрел ей вслед, пока она, покачиваясь, все на ней в обтяжку, шла между вешалками и пока возвращалась, и глядя, и не глядя на него, не зазывая и не отталкивая. Все это сильно подействовало на Алексея. Особенно, что взгляд ее и призыв был не до конца, это действовало еще сильнее. Ему хотелось взять ее за руку или потрепать по щеке, или задеть, словно бы случайно, грудь, но он не сделал этого и ничего не сказал. Оделся и ушел. Зажмурился от света, вот ведь уже и светло. Вздохнул полной грудью и оказался на свободе. Не было 12, а он уже был дома. Никого, кроме Пелагеи Павловны, не было. С детства он любил, когда никого не оставалось. Он бродил тогда по комнатам, совал свой нос в шкафы и столы, варил себе чай, пил его через макаронину, читал лежа. Потом приходили. И это было хорошо, что уроки кончались раньше работы. 2 часа свободы в распорядке дня. Пелагея Павловна обрадовалась, что пришел Алексей. И кто-то теперь есть, кроме нее, в квартире, и, обрадовавшись этому, ушла на рынок. Это было еще лучше для Алексея. Он закрыл за ней на крючок, так что теперь никто не мог бы войти с ключом. Надо было звонить. Так делалось, когда оставался только кто-нибудь один. Ввела его Пелагея Павловна, ссылаясь на глухоту. Алексей достал из холодильника замечательный теткин паштет, сделал себе бутерброд и все прилежно расставил по своим местам. Сработал под Пелагею. Укусив бутерброд, он прошел в теткину комнату. Окна выходили во двор, и комната была сумрачная. До сих пор многое в ней Алексей видел глазами детства. И теперь ему до некоторой степени 7 лет, когда он входит сюда. Словно входит он, несмотря на запреты, захлебываясь от собственной смелости, и видит, всегда первое, что он видит, это желтую Венеру, такую голую и безрукую, а потом рояль, книги. Но теперь это было только чуть-чуть. Венера теперь была, очевидно, гипсовая, а сам он, очевидно, к ней равнодушен. Алексей просмотрел стопку книг на рояле, торкнул пальцем в клавиши. Звук вытянулся по комнате и растаял, словно бы в сумраке. Доел бутерброд, обтер руки о попону рояля, полез в буфет. Достал початую бутылку Кагора, примерился и отхлебнул, пристально взглянул на уровень, отхлебнул еще, поставил на место. Все это он заел ложкой варенья. Варенье было свежее, не засахарившееся. Сплылось сразу, словно и не ел. Опять же, все расставив по местам, как и было, достал из-за тремо теткину заначку, скрытую пачку любительских, закурил. Сел за теткин стол. Стол был старинный, огромный, с массой ящичков. Он не стал сразу их открывать, а сначала осмотрел сам стол, его поверхность. Тут было много достопримечательного. и во всех этих ножичках, стаканчиках, календарчиках